Глава 12. Начальник немецкой разведки и контрразведки Вильгельм Франц Канарис всей своей кожей ощущал, как над ним сгущаются тучи. Хорошо, что совсем недавно он провел переговоры с англичанами и достиг кое-каких успехов. В противном случае его бы уже сейчас арестовали или в лучшем случае отправили под домашний арест. Правда, переговоры с британцами тоже нельзя назвать большим успехом. Они согласились на некоторые уступки и позволили перебросить немцам часть своих войск из Африки на Восточный фронт. При этом англичане не стали идти в наступление, а просто ждали, куда будет склоняться противостояние русских с немцами. Тем не менее, хоть и не стали подписывать мирный договор, в Африке пока ничего не предпринимают. Любой грамотный человек понял бы, чего выжидают британцы. Они просто хотят, чтобы немцы и коммунисты ослабили друг друга как можно сильнее. А когда совсем истощат свои силы, то выигравшую сторону можно будет добить. Это было понятно как советам, так и немцам. Война на Восточном фронте требовала новых подразделений техники, которая перемалывалась с огромной скоростью. Теперь уже многие генералы были уверены в том, что столкновение с советами было большой ошибкой. В начале войны немцы были воодушевлены тем, как быстро завоевали почти всю Европу и рассчитывали, что и в Советском Союзе война пойдет строго по их плану. Ошибки допускали не только солдаты и их командование, но и контрразведка. Причем двоих высокопоставленных офицеров схватил один и тот же человек, о котором болтал чуть ли не весь мир. Само собой, эта необычная личность заинтересовала также и Гитлера. Многие ведущие страны собирали любую информацию о нем. Не остался в стороне и Абвер. К сожалению, толком ничего собрать не удалось. Еще и советские спецслужбы подкидывали одну дезинформацию за другой. Они делали это так ловко, что часть сил было брошено на то, чтобы найти лабораторию в Советском Союзе, в которой был создан этот необычный маг. Советские коллеги наврали, что его создали их ученые. Хотя эта информация так и не подтвердилась. А отъезд Кудесника в Аргентину также говорил о многом. Умения Скворцова поражали. Они были самых разных направлений. Мог убивать неизвестным оружием и исчезать. А про лечение не стоило и говорить. Многие миллионеры выстроились к нему в очередь, ничуть не смущаясь огромной цены. После перемещения Кудесника в Аргентину можно вроде бы успокоиться. Но не тут-то было. В Аргентине Скворцов начал активно вырезать всю немецкую агентуру. Не один, ему помогали сначала английские спецслужбы, а теперь резко повысилась и деятельность советских, что тоже не радовало. Он расправлялся не только с немцами, но и с гражданами других стран, если они переходили ему дорогу. Канарис был умным человеком, он прекрасно понимал, что Гитлер ведет Германию к гибели, и как патриот своей родины он не хотел, чтобы его страна пришла к тому же, что было после Первой мировой войны. Переговоры с Соединенными Штатами ни к чему не привели. Рузвельт даже слушать ничего не хотел и заявил, что и дальше будет оказывать помощь Советскому Союзу. Кстати, даже помощь от США не обходилась без Скворцова. Он отправлял в эту страну серьезные деньги, из-за чего конвои могли привозить больше грузов, а это тоже не радовало. Конечно, деньги он передавал послу СССР в Штатах, а не американцам, но уже было известно, куда они пошли. Если раньше помощь Скворцова была несущественная, то теперь это стало серьезным беспокойством. Гитлер был в ярости, когда узнал, что несколько покушений на Кудесника провалились. Целое государство не могло убрать одного человека. Слишком многочисленная у него была охрана. Конечно, Кудесник покидал свой дом. Но по всему маршруту была расставлена охрана. Не только его люди обеспечивали защиту, но и президент. Военные Аргентины, которым было поручено решить эту проблему, переметнулись на другую сторону и даже выдали несколько высокопоставленных офицеров, работающих на Германию. Вот и сейчас Канарису было приказано приложить все усилия для уничтожения Кудесника. Приказ отдал сам Гитлер. А учитывая все провалы контрразведки, невыполнение приказа могло привести к плачевным последствиям. Глава Абвера не торопился выполнить приказ. Совсем недавно ему сделали другое предложение. В Германии имелись здравомыслящие люди. Гитлеру уже предлагали попробовать заключить мир с Советским Союзом, но его такое предложение привело к бешенству, а значит, нужен другой лидер, более адекватный. К тому же, вряд ли коммунисты захотят заключить мир с немцами, тем более они сейчас на их территории. Два государства должны пойти на взаимные уступки. Деятельность Кудесника раздражала в Германии всех. Если раньше он помогал финансово, лечил больных, то совсем недавно нанес еще один удар. Явно на него подтолкнули советские службы. Канарису уже было точно известно о том, что Скворцов работает только на себя. Над ним нет начальства, и это просто замечательно. Можно попробовать договориться с ним еще раз. Многие промышленники и финансовые воротилы Германии недовольны тем, что не могут поправить свое здоровье. Что насчет приказа об устранении, так это может подождать. Достаточно изображать кипучую деятельность. Вроде как готовимся нанести решающий удар. Беспорядки в Аргентине закончились. А через несколько дней из городов вывели немногочисленную армию, поддерживающую порядок. Ортис сохранил за собой власть. Даже сильно усилился во время бунта, убрав почти всех недоброжелателей. Остались единицы, которые не могли серьезно повлиять на жизнь страны. Перед отъездом у нас с ним состоялся серьезный разговор, во время которого он попросил меня прекратить убийство влиятельных граждан Аргентины, желающих более плотного сотрудничества с фашистами. Я пообещал больше не безобразничать, но только в том случае, если эти самые граждане не будут пытаться убить меня. Даже частично сдержал свое слово, сам не убивал, но активно помогал в этом советским коллегам. У них, согласно нашей договоренности, был четкий приказ, поэтому продолжали методично убирать одного человека за другим, но уже более осторожно, не как во время мятежа. Мне это было на руку. На простых граждан, симпатизирующих фашистам, мне было наплевать с высокой колокольни. А вот промышленники и банкиры продолжали мешать. Они использовали свои связи и делали все, что только возможно, чтобы у меня не было возможности покупать разные предприятия. Не все шли у них на поводу, но таких хватало. С некоторыми приходилось встречаться лично. Вроде бы что-то продают, могут продать предприятие любому, кроме меня. Вот и договаривался. При этом часть этих деятелей пронюхали о том, что если мой помощник не может справиться, то есть возможность встретиться лично со мной. Как я уже говорил, далеко не у всех была возможность встретиться со мной. Приходилось таким образом хитрить, а потом просить оказать помощь. Если раньше я не интересовался закупками, и промышленники меня по этому вопросу особо не трогали, то теперь все изменилось. Появились люди, желающие именно сотрудничества, и надо сказать, что с некоторыми заключили договоры, например, по производству лекарств. Деньги у меня были, но тут нужен опыт. Вот и заключал подобные сделки, что тоже шло на пользу. Начал обзаводиться влиятельными связями. Появилась своя команда. Граждане, входящие в эту команду, были заинтересованы не только в моих лекарских способностях, но и в процветании бизнеса, так что работали не за страх, а за совесть. Обмана с их стороны я не боялся. Никто не видел, как я расправляюсь со своими врагами, но догадывались. Ходили жуткие слухи о моей жестокости. С чего это взяли, сказать не могу. Может, кто-то из врагов старается сделать из меня неизвестно кого. Всех моих недоброжелателей, желающие моей смерти, или убили, или посадили. Кто не успел сбежать из страны. Тем не менее, Аргентина была разбита на два лагеря. Кто-то был за Советский Союз, а кто-то поддерживал фашистов. Как мне докладывали, в разных забегаловках часто случались словесные баталии и даже драки. Самым печальным было то, что и иммигранты из Российской империи часто поддерживали немцев. Конечно, многие из них были участниками гражданской войны, в которой потеряли своих близких, но слышать об этом все равно было как-то неприятно. Их трудно в этом винить. Неожиданно заступился за бывших соотечественников Владимир, тот самый помощник Судоплатова, когда мы в очередной раз обсуждали эту тему. «Вы же слушаете радио, смотрите телевизор». «А это тут при чем?» – удивился я. «Ну как при чем? Чем для местного населения является война советского народа против фашистов?» – спросил разведчик. «Для них это просто противостояние СССР и Германии. Они ведь понятия не имеют, что такое фашизм. вот и поддерживают немцев, которые вроде как могут поквитаться за родственников и друзей, убитых в гражданскую войну. А ведь вы правы, осенило меня. Надо просто показать этим бестолочам, кто такие фашисты и какая это зараза. А как вы планируете это сделать? Осторожно спросил Алексей. Его не всегда радовали мои неожиданные решения, после которых у его службы появлялось слишком много проблем. «Да все просто», — отмахнулся я. «Надо же, и как я раньше об этом не догадался. И вы тоже мне, советчики, не могли помочь. Завтра отправлюсь в Москву». «Зачем?» — не понял Алексей. «Попрошу у Судоплатова материалы о зверствах, которые творят фашисты. Владимир, у вас же наверняка есть такие сведения, оформленные документально». «Есть», — кивнул разведчик. «В этом можете не сомневаться. Если завтра вы собираетесь в Москву, можете и меня с собой взять. Хочу передать доклад о проделанной работе». «Хорошо, как скажете», — кивнул я. «Мне несложно». План у меня был прост. Нужно показать по местному телевидению, что собой представляют фашисты. Тогда их фанатов резко поубавится. Знакомые журналисты у меня имелись. Вряд ли откажут в такой просьбе. Разместим в газетах разные фото, и тогда посмотрим, как себя будет чувствовать профашистская партия. Как и в прошлый раз, в Советский Союз отправлялись как на чужую территорию. Хоть и заверяли меня в безопасности, но со своими охранниками я чувствовал себя гораздо увереннее. Проблем не возникло, хотя и не ожидали увидеть на улицах столицы хорошо вооруженный отряд. Меня тут не ждали. Я постоянно отправлял машины в Ленинград, а сегодня прибыл с пустыми руками. Павел Анатольевич согласился меня принять почти сразу, хоть и удивился такому визиту. Когда я ему рассказал о своих планах, то даже обрадовался. «Все-таки Советский Союз для вас не чужд», — с улыбкой сообщил он мне. «Какую хорошую инициативу проявляете?» «Не чужд», — кивнул я. «Хочу показать гражданам Аргентины, что такое фашизм. Может, дадите поручение своим людям? Пусть подберут хороший материал, напишут проницательную статью. Только прошу без ваших лозунгов». «Каких лозунгов?» — удивился Павел Анатольевич. «О борьбе с капиталистами и восстании народа против угнетателей. Я хочу, чтобы все прониклись увиденным и прочитанным. Впрочем, если статья будет так себе, то сами изменим». «Для подготовки нужно пару дней», — кивнул мужчина. «Материалы у нас есть. В этом можете не сомневаться. Мы документируем и снимаем все, что можно для будущего суда над преступниками». «Разумно», — кивнул я. «Вы сегодня отправитесь обратно», — уточнил Судоплатов. «Или погостите у нас». «Пожалуй, останусь у вас и немного отдохну. Больно много дел в Аргентине». «Наслышан», — усмехнулся Павел Анатольевич. «Вы начали скупать земли и самые разные предприятия, даже откровенно невыгодные. Как будете всем этим управлять?» «Найму опытных людей», — отмахнулся я. «Это не проблема». «Константин Сергеевич», — голос Судоплатова стал серьезным. «Если вы решили погостить у нас, то не откажите в помощи, чтобы не сидеть без дела». «Что именно нужно сделать?» – уточнил я. «Советская армия сейчас наступает. Мы несем огромные потери, очень много раненых. Можете им помочь. Не так, как это было раньше. Только востребованным специалистам, таким как танкисты и летчики. Вот, например, недавно один наш танкист уничтожил 11 танков противника. Стал героем Советского Союза. Можете себе представить, сколько наших солдат он спас?» Но сам, к сожалению, не смог себя уберечь. И сейчас лежит в госпитале с тяжелейшими ожогами. Или вот другой случай. «Да хватит уже меня уговаривать», — возмутился я. «Поехали. Помогу вашим солдатам». Конечно, никто к моему приезду пациентов не готовил. Судоплатов и сам не мог знать о том, что я собираюсь в Москву. Только вчера это решил. Само собой, лечить стал всех подряд, кроме тех, у кого совсем легкие ранения. В госпитале меня узнали. Хотя с момента моего последнего появления прошло достаточно много времени. Некоторые врачи были те же. Посетили несколько госпиталей, потом два поезда, только что прибывших в Москву с ранеными. Ну а дальше отправились ближе к линии фронта. Меня об этом попросил не Павел Анатольевич, я предложил сам. А он не стал отказываться. Кому-то могло показаться глупостью, что снова отправляюсь туда, где идет война. А вот я за последнее время немного поменял свое мнение об этой войне. Чем быстрее она закончится, тем лучше для меня. По крайней мере, Судоплатов не забыл о моей просьбе. А если верить его словам, то то Сталин тоже о ней помнил. Мне до сих пор не давала покоя организация, желающая поставить на корячки весь мир. Они меня не тревожили, но что-то мне подсказывает, что это только пока. А своими силами я с ними точно не справлюсь. Нужны союзники. Конечно, я тоже капиталист, миллионер, а в будущем стану миллиардером. Но меня тут вряд ли считают врагом. Мне прекрасно известно, что самые большие потери среди раненых – это из-за невовремя оказанной помощи. Поэтому и отправился ближе к фронту, где полным-полно госпиталей. Облака висели низко над землей. В этом плане нам повезло. Немецкая авиация тревожить не будет. Павел Анатольевич тоже не стал оставаться в Москве. Отправился вместе со мной. Фронт был недалеко от нас. Был слышен гул, который не особо смолкал даже ночью. Раненые шли потоком, колонна за колонной. Сразу стало понятно, что проблему с транспортом Советский Союз так и не решил. Машин мало, вывозили в основном на телегах, и я не смогу существенно помочь им в этом деле. Была у меня идея просто отправлять грузовики, да только советское руководство от этого отказалось. Просили и дальше поставлять продовольствие в блокадный Ленинград. Как я понял из рассказа Судоплатова, наступающие армии уже изрядно устали и скоро должны перейти к обороне. Немцы потеряли серьезную территорию, так что теперь советским солдатам требовалось окапываться и отбивать атаки фашистов. В данный момент атаки уже начались. Немцы прощупывали оборону. Хорошо, что началась распутица. Фрицам будет очень тяжело. Их тяжелые танки и техника наверняка будут вязнуть. Наступать придется в любом случае, потому что каждый день промедления укреплял советскую оборону. Время работало не на врагов, а на нас. Я почему-то был даже уверен в том, что Гитлер гонит своих генералов вперед. На этот раз мне тоже не удалось обойтись без столкновения с немцами. Все случилось, как и в прошлый раз, только фашисты появились слишком неожиданно. Нас предупредили о том, что несколько десятков немецких танков и броневиков все же смогли прорваться через фронт и сейчас планировали устроить переполох в тылах советской армии. Фрицы появились минут через 10, вышли к полевому госпиталю, где собрали больше 3000 раненых. Охрана имелась, но она точно не могла остановить наступление такой группы. «Надо уходить!» Павел Анатольевич схватил меня за руку. «Пока не поздно. Всех раненых убьют», — сообщил я ему и впервые увидел, как он разозлился. «Ну да, этот человек не трус, а я сыплю ему соль на рану. Он ведь и сам все прекрасно понимает». «Уходи один! Возвращайся домой и захвати своих людей!» — заорал он. «Твоя жизнь ценна!» «В этом я даже не сомневаюсь», — рассмеялся я. «Откуда немцы должны появиться? Пойдем занимать оборону». В прошлый раз я им неплохо наподдал, а сейчас стал еще сильнее, поэтому убегать не собирался. Ладно бы они не трогали раненых, но ведь наверняка всех перебьют вместе с врачами. Возможно, просто передавят, чтобы не тратить патроны.